Ты знаешь, нам известна правда. Если я теперь спрашиваю, то не потому, что сомневаюсь, но я хотела, чтобы у тебя не осталось сомнений. Моя бедная маленькая Селизетта, я преклоняюсь пред тобой, потому что ты так прекрасна. Ты совершила самое прекрасное, на что только способна любовь, когда она ошибается. Теперь же прошу тебя, поступи еще прекраснее во имя другой любви, которая не ошибается. Ты держишь на своих устах глубокий мир всей нашей жизни. Селизетта, о каком мире говоришь ты, Аглавена? Аглавена, о мире таком грустном и таком глубоком, Селизетта. Селизетта, как я могу дать вам такой глубокий мир, Аглавена? Я не вижу, откуда его почерпнуть в себе. Аглавена, надо, чтобы ты просто сказала, что хотела умереть для нашего счастья. Селизетта, хотела бы сказать это, Аглавена, но невозможно, это неправда. Думаешь ли ты, что и в минуту смерти так лгут? Аглавена, прошу тебя, Селизетта, не думай о смерти. Я обнимаю тебя, я готова вдохнуть в тебя свою жизнь, и невозможно, чтобы ты умерла, когда твоя душа так погружена в мое живое дыхание. Боже мой, что мне делать, чтобы удержать твою жизнь? Я бы еще поняла эту ложь перед лицом смерти, но она далеко от нас. Эта жизнь требует правды, всей правды, твоей прекрасной любви, чтобы мы еще любили тебя. Не говори «нет», не качай головой, моя Селизетта. Ты хорошо знаешь, что когда так говорят, то не ошибаются. Селизетта, ты все-таки ошибаешься, Аглавена. Аглавена, итак, мы должны плакать на 100 верст друг от друга. Селизетта, почему ты не веришь, что это правда? Аглавена, потому что нет слова, нет поступка, которые не доказали бы противное и младенцу. Селизетта, что именно? Аглавена, почему пошла ты прощаться с бабушкой? Селизетта, ну я прощалась с ней всегда, когда уходила. Аглавена, почему... Почему все, моя Селизетта? Но не презренно ли так допрашивать в присутствии смерти? И когда так ясно знаешь, что единственная правда тут, под нашей рукой у самого сердца? Селизетта, я хотела быть счастливой, но ты печалишь меня своими сомнениями, Аглавена. Что должна я сделать, чтобы ты не сомневалась более? Аглавена, только сказать правду, Селизетта. Селизетта, ну какую же ты хочешь правду, Аглавена? Аглавена, это я тебя толкала, сама не сознавая. Селизетта, нет, нет, моя Аглавена, никто не толкал меня. Аглавена, довольно слова, чтобы осветить всю жизнь. На коленях молю тебя об одном бедном слове. Скажи мне на ухо, если хочешь, сделай знак глазами. Даже Мелиандр не узнает об этом. Мелиандр, Аглавена права, Селизетта, и я прошу об этом. Селизетта, я упала, нагибаясь. Аглавена, ты часто спрашивала меня, что бы я сделала на твоем месте. Селизетта, я упала, нагибаясь. Аглавена, ты не знаешь, почему я так спрашиваю. Селизетта, да, да, моя Аглавена, я хорошо вижу, что это было бы прекраснее, но это неправда. Аглавена рыдает. Аглавена и Селизетта. Продолжение. Аглавена. Как мы бедны, о Боже, перед лицом тех, кто любит в простоте. Селизетта. Аглавена. Аглавена, Селизетта, что с тобой? Ты бледнеешь. Страдаешь ли сильнее? Селизетта. Нет. Я страдаю от радости. О, как ты плачешь, Мелиандр! Мелиандр, Селизетта! Селизетта, не плачь так, мой бедный Мелиандр! Теперь все любят друг друга. Нет причин плакать. Вы сейчас увидите, как я буду вам улыбаться, мертвая. Вы не поверите, что я мертва. Такой у меня будет счастливый вид. Кто тогда улыбается, тот счастлив до конца. Не понимаю, как я, такая жалкая, могу вместить такой большой рай в сердце. и мне временами страшно, что я должна уйти со всем своим блаженством. Как? Ты тоже плачешь? А Главена? Итак, это несчастье? А Главена? Подари нам глубокий мир, Селизетта. Селизетта, я верну тебе мир, который ты мне дала, Аглавена. Аглавена, ты могла бы дать его, но не даешь. Селизетта, а между тем тот, которым я обладаю, так глубок, Аглавена. Изменившимся голосом. Почему ты уходишь, сказала мне бабушка. Почему уходишь, дитя мое? Потому что нашла ключ, бабушка.